25. День пролетел, пчела шепчет по-польски, сбродня. Лучше кричать вчера, чем сегодня. Сегодня оттого мы кричим, что, дав простор подошвам, рок, не щадя причин, топчется в нашем прошлом.